Высшему руководителю Ким Чен Уну 24 апреля прислала письмо делегация корейцев в Японии по ознаменованию Дня Солнца. Торжества в честь 105-летия со дня рождения Ким Ир Сена, пишет адресант, ознаменовали собой великий политический фестиваль национально-исторического значения, который еще раз ярко продемонстрировал убеждение и готовность народа Родины до победного конца довести дело вождя, дело Солнца, а также непобедимую военную мощь и экономический потенциал нашей республики. Крупный военный парад и массовая демонстрация, которые привели восхищение людей мира, показали империалистам, что Суньгунская Корея не бросает слова на ветер, что никто на этом свете не смог бы одолеть силу Пхёксанской страны, ставшей настоящей ядерной и военной державой. Последнее посещение Родины очередной раз убедило нас в том, что под руководством Ким Чен Ына будет бесконечно продолжаться история Великого Солнца, что на пути чучейского движения корейцев в Японии, которое началось и развивалось под руководством Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, будут всегда победа и слава, подчеркнул адресант.